Николай и Александра Федоровна, особенно в свете бурных событий в России и нарастающего революционного брожения в Европе, на Даунинг-стрит пришли к убеждению, что возникновение романовского гнезда на Британских островах никаких выгод Англии не сулит, на неприятности же можно рассчитывать наверняка. Главное затруднение состояло в том, признает Фрэнклин, один из заокеанских советологов, что приезду бывшего царя в Англию был враждебен и фактически воспротивился английский народ. Хотя обычаем британских правящих кругов с давних времен было предоставление убежища беглым монархам и претендентам на престолы, можно вспомнить Людовика XVIII, Луи Филиппа, Наполеона III и других. В 1917 году лондонские лидеры решили воздержаться от приглашения Романовых в страну, сознавая, что английскими рабочими не забыты ни 9 января, ни разгром Пресни в декабре 1905 года, ни убийство на Лене в 1912 году, ни прочие преступления царизма. К тому же, как отметил в одном из донесений в Foreign Office тогдашний английский посол во Франции лорд Берти, в Европе многие подозревают, что британское правительство, включив в свой резерв бывшего царя, попытается когда-либо использовать его в целях реставрации, как только оно сочтет это соответствующим своим эгоистическим интересам, или в тех же своих корыстных интересах попытается в будущем вызвать в России междоусобицу и раздор. Тем не менее, лондонские политики обиделись. Что, собственно, хотел сказать бывший петроградский премьер? Что царя выдали революции они, традиционные ревнители короны? Но ведь все знают, что это на них не похоже, не они отказались принять царскую семью, а он, Керенский, оказался неспособным ее передать. Ему следовало бы без промедления, уже после первого ответа Бьюкенена, доставить семью в условленный порт, а уж там наверняка все уладилось бы. Ведь пояснил же авторитетно Ллойд Джордж, цитирует Фрэнклинд, что они вовсе и не брали назад свое приглашение. Конечный исход дела определили действия русского правительства, которое само ставило препятствие на пути выезда царя. Керенский сам тянул, выдвигая отговорки, например, что еще нездоровы после кори дети, что есть опасность нападения на семью по дороге в Мурманск, что еще не исследованы изъятые у царя бумаги, не сняты следственной комиссии и все необходимые допросы и так далее. Одним словом, заключала возглавившая эту кампанию благородного возмущения Daily Telegraph, ни отказ британского кабинета, ни длительность мистера Керенского, плюс его малодушие в отношениях с большевиками, явились причиной того, что позднее совершилось в Екатеринбурге. Таким образом, лондонские оппоненты потеснили экс-премьера на позицию, с которой он должен был доказывать уже не только свои заслуги в борьбе за царя, но и свою способность воевать со злокозненными большевиками. Однако бывший герой февральской демократии не дал отвлечь себя на смежную тему. Его ответная статья вновь переносит полемический заряд на первый пункт, на крейсер. «Была бы палуба, а царя бы как-нибудь на нее доставил». Конечно, это дело вообще было не из простых. Я никогда не утверждал, что это было так просто. Напротив, это было очень трудно. И все же я имею основание утверждать, что технически проезд Николая II до границы или до Мурманска осуществлялся бы не с большими трудностями, чем до Тобольска. Так в чем же дело? А вот в чем. И тут мистер Керенский, изловчившись, наносит своим британским оппонентам не лишенный меткости удар, такой, что надолго воцаряется неловкое молчание. Мистер Ллойд Джордж, объявляет экс-премьер, не желает сказать всю правду. Он предпочитает полуправду. Поэтому я сейчас скажу во всеобщее сведение. Опущенная Ллойд Джорджем половина правды состоит в том, что ему самому тогда становилось все труднее и труднее выполнить намеченный план, как и мне. Его связывало общественное мнение рабочего класса в Европе, общественное настроение во Франции и, наконец, позиция сил русской революции. Иначе говоря, Ллойд Джордж не подал крейсер не потому, что был малооперативен Керенский, а потому что транспортно-погрузочную попытку английского премьера